Но как ему найти жилище отшельника? Заблужусь ведь. Они продолжали идти, и пыль поднималась вокруг них, а солнце катывалось к полудню. Не заблудишься. Люди, когда ищут маленького света, им Бука дорогу укажет. Он поднял палку и показал на плывущее облако акулу. «Глянь туда», — сказал он, — «на закат летит. Над утопленным прудом будет. Утопленному пруду придешь, гостиницу найдешь». Сколько слышал Джоул про отшельников! Все они были молчуны и нелюдимы. Не то маленький свет. Он заговорил, наверное, раньше, чем родился. Джоул подумал, что в лесу одинокими вечерами он, должно быть, болтает с жабами, с деревьями, с голубыми холодными звездами, и почувствовал нежность к старику, который уже начал сказание о том, как утопленный пруд получил свое странное имя. Давным-давно, в конце прошлого века, в этом самом лесу, — похвастал старик, — стояла роскошная гостиница «Морок», принадлежавшая миссис Джимми Боб Морок, вдове родственницы Скалли. Пруд же, который назывался тогда озером Морок, являл собой ромбовидное зеркало, питаемое холодной хрустальной водой подземных известковых ключей, и праздничные толпы съезжались из самых дальних мест и шествовали по просторным белым залам гостиницы. Все лето над волнистыми лужайками у воды парили малиновые зонтики в руках у дам, одетых в шелка. Шелестели веера из перьев. Полировали пол танцевального зала бархатные бальные туфельки и, расплескивая красное вино на серебряных подносах, скользили меж гостей слуги в алых камзолах. В мае собирались гости и разъезжались в октябре, увозя воспоминания и оставляя высокие стопки золотых. Ни одну звездную ночь пролежал без сна, прислушиваясь к мягкому гомону. Маленький свет, конюшок, ту пору, чистивший глянцевые шкуры великолепных упряжных лошадей. Но потом августовским днем 1893 года ребенок, мальчишка-креол, примерно тех же лет, что Джоул, отважился прыгнуть в озеро с высоченного дуба, и голова его раскололась, как орех, между двумя топляками. А в скорости вторая трагедия. Игрок, шулер, сильно не ладивший с властями, уплыл в озеро и не вернулся. Наступила зима, прошла, опять весна. Чета молодоженов каталась по озеру, как вдруг из пучины высунулась рука, сверкавшая рубинами. Шулер щеголял в рубиновом перстне и хотел опрокинуть их лодку. Пример оказался заразительным. Один купальщик поведал, что его ноги кто-то сжал в могучих объятиях. Другой якобы увидел обоих, шулера и мальчишку, их светлые тела в воде и длинные волосы, зеленые и спутанные, как водоросли. Возмущенные дамы захлопнули веера, в испуганной спешке уложили свои шелка. Тихими стали ночи, безлюдными лужайки, гости отбыли навсегда. Сердце миссис Джимми Боб было разбито. Она заказала в Билоксе сеть и велела пройти с ней все озеро. Говорил бесполезно, говорил, никогда она их не выловит. Водяной своих не отдает. Миссис Джимми Боб уехала в Сент-Луис. Сняла там комнату, облила керосином кровать, легла и чиркнула спичкой. Утопленный пруд. Так прозвали его цветные. В Постепенно речная слизь забила известковые ключи и гадостно окрасила воду. Одичали лужайки, заросли тропинки и дорога, просела широкая веранда. Печи ушли в топкую землю, бурелом навалился на портик, и водяные змеи, присмыкаясь между струн, извлекали серенады из гнилого рояля в танцевальном зале. Ужасная и странная гостиница. Но маленький свет остался, это его законный дом, — сказал он. Потому что если он уезжает на новое место, было такое однажды, другие голоса, другие комнаты, сгинувшие, выморочные голоса гудят в его снах. Из рассказа у Джоула родилась бессвязная картина треснутых окон, отразивших сад призраков закатного мира, где цепкий плющ обвивает сломанные колонны и аллеи закутаны в паучий шелк.